Наташе в этом году в декабре должно было исполниться 16, ему в октябре 26. И они договорились пожениться. Она сказала «да». Подумать только, он ходил пьяный от счастья. Вернувшись в Петроград, Петя прежде всего отправился на улицу Майорова. Жизнь без Наташи не имела никакого смысла, он думал о ней постоянно. Это было настоящее наваждение. Тебя словно приковали к этим видениям и мыслям о ней, приковали насмерть, и освободиться нет никакой возможности. Примерно так он и объяснил все Павлу Николаевичу, добавив, что они с Наташей обо всем договорились, и он просит у вас, Павел Николаевич, руки вашей дочери. Сказал, запинаясь, бледнея, потому что, увидев квартиру, кабинет с полками книг до самого потолка и его самого, хозяина квартиры, очень приветливого и даже смешливого, оробел безмерно. «Помилуйте, вас, кажется, зовут Петр?» «Да, я ничего не путаю. У Талочки так много знакомых. Помилуйте, вы хотите жениться на 15-летней? Господь с вами. У нее же ветер в голове. Какая она жена? Она и супа-то мужу сварить не сможет. Она половую тряпку в руках не держала. Нельзя же всерьез говорить о браке. Да и вообще, между нами говоря, у нее весь ум в ноги ушел. Поверьте, волейбол — да, а об истории, о которой я все время твержу, историческом факультете в университете, даже слышать не хочет. Нет, нет, и не думайте о браке, ей-богу, это смешно. Талочка — жена, ха-ха-ха, Катюша, ты слышишь?» И он заразительно до слез рассмеялся. Но почему-то совсем не обидно, хотя слова и были для Пети обидные, особенно про множество знакомых Талочки. Смеялся так, что и Петя вдруг стал улыбаться. На самом деле, все, что сказал Павел Николаевич, Пете казалось совсем неважным. «Подумаешь, супа не сварит. Ну и что? Я сам сварю и ее накормлю, мою девочку. Тряпку в руках не держала. А зачем ей держать эту тряпку? С ее-то нежными руками. Что ж, я пол не помою? Странно слышать все это. А еще умный человек, профессор». Так думал Петя, пока Павел Николаевич смеялся, вытирая слезы. А потом вдруг мгновенно перестал смеяться. Сказал, «Знаете что? Давайте подождем, вы мне нравитесь, вы человек серьезный, подождем 2 года, пусть подрастет, может, ума немного наберется. Через 2 года, не днем раньше, приходите». На том и расстались. Наташа стояла за дверью, подслушивала. Это ведь он не мог с ней расстаться. Она рассталась с ним спокойно. Честно говоря, она и не думала всерьез о замужестве. Просто было интересно участвовать в истории, во многом придуманной, где ты сама героиня. Она смотрела как бы со стороны и видела себя рядом с интересным взрослым мужчиной, которому опьяняющие летние ночи, шум моря, черное бархатное небо, стрекот цикад и, главное, ее ожидание любви придали шарм, которого на самом деле у него не было. А то, что было в нем на самом деле, она не в силах была понять и разглядеть. Да и трудно было бы ждать этого от 15-летней девочки, не отягощенной никаким бы то ни было жизненным опытом, ни знаниями. В словах отца «весь ум в ноги ушел» была доля правды. Да, она была легкомысленной, несерьезной, жизнь воспринимала радостно, легко, не утруждая себя усилиями. Однако до поры до времени. В ней чувствовалась порода и цельность, та цельность, которая несовместима с мелочностью, стяжательством, амбициозностью. Она была по-настоящему хорошо и полно экипирована к жизни, и очень скоро экипировка эта должна будет ей понадобиться. Петя тоже вряд ли понимал, с кем имеет дело. Ну, профессорская дочка, ну, красивая, веселая, здорово плавает, играет в волейбол. Но для него важно было не какая она, а то, что он ее любит и будет любить, какая бы ни была. Так проявляла себя его цельность. Впрочем, мы уже сказали, что не знаем, как рождается любовь, и не будем повторяться. Он полюбил. и 2 года для его любви казались мелочью. Так, маленькой кочкой на ровной дороге. Смешно, что за преграда? Но 2 года оказались огромным сроком. Он писал ей, посылал открытки с видами своей дальней стороны. Писал несколько слов. О жизни ведь не расскажешь. Люблю, скучаю, целую. И жил учебой, учился заочно, и работой, и воспоминаниями. Они для него по временам становились только ярче, обретая новые придуманные им оттенки. Она поступила в университет на исторический факультет, как хотел отец, и начала учиться. Но истфак — факультет, требующий постоянной ежедневной работы. С первого курса — древняя история разных регионов. Чуть подзабудешь, и перепутать ничего не стоит Египет, например, с Месопотамией. А там и общественные науки, еженедельные семинары, письменные работы, словом, побездельничать не получается. Постоянная работа в библиотеке и языки, латынь, древнерусский, английский, всего много, не упустить бы, не запустить. Это не для Наташи. В ней не было усидчивости и терпения. Она могла делать только то, что сразу получалось. Вроде бега на короткой дистанции, рывок и финиш. Марафон — это для других. И после года учебы она бросила университет. Отцовское разочарование, Наташины слезы, но и отцу ясно было, что учиться в университете она не станет, и не захочет, и не сможет. И решено было, что она пойдет на рабфак. Конечно, это был мезальянс, профессорская дочь и рабфак. На рабфак шли люди попроще, но что поделаешь, нужно было чем-то заниматься, безделье считалось в их семье позором и преступлением. Время тебе от рождения дано для того, чтобы строить себя, свою человеческую личность, и бросаться временем, попусту тратить его, никому не дозволено, и наказуемо своими будущими неудачами и не сложившейся судьбой. А на рабфаке ей неожиданно понравилось. Там она была заметна, оказалось, что для нее это важно. На фоне молодежи, не слишком грамотной и даже понаслышке, не знавшей ничего о Блоке или Ходосевиче, она удивляла всех своими рассказами про тех, кого знала с детства, у кого сидела на коленях, чьи стихи и прозу слушала, сидя на диване, засыпая под раскаты голоса автора. Здесь же, в рабочей крестьянской среде, она, представитель интеллигенции, старалась заинтересовать всех своими рассказами, полюбиться, стать своей. Но напрасный труд. Чем интереснее и воодушевленнее она рассказывала, тем более становилась белой вороной, чужой. А это пережить было невозможно. И тогда она нашла единственно возможный, как ей казалось, для себя выход. Она стала их одежды примерять на себя. В Императорском Мариинском театре в первом ряду партера она вместе с рабфаковской компанией лузгала семечки, выплевывая шелуху на красный бархат. Она ходила в робе сомнительной чистоты, не мыться, не причесываться стала особым шиком. Курить и сплевывать на тротуар тоже. Так выражалась солидарность с пролетариатом, так попирались буржуазные ценности, так в расколотой революции стране, где тогда неумолимо накатывал молох тюрем и гулага, в конкретной семье вставала проблема отцов и детей. Дети отрекались от ценностей предков. Наташа не рассказывала больше про Блока, она удачно мимикрировала, став своей в чужеродной среде. Дома вела себя вызывающе. Возможно, это была маска. Тогда, в то время, никто бы не стал пророчествовать. Семье казалось, что они теряют дочь, свое родное дитя, и они были близки к истине. Но с ними самими творились невообразимые вещи, и одна трагедия замещала другую. Павел Николаевич ушел из семьи. Уходил он мучительно и долго. Уходил, возвращался, снова уходил. Катя была близка к безумию. Она никак не могла поверить в реальность происходящего. Все, что угодно, только не это. Поведение Талочки воспринималось как реакция на семейную драму. Это повергало Павла Николаевича в отчаяние. Он обожал дочь и в этой ситуации более думал о ней, чем о жене. Жену жалел, любовь прошла. А то, что дочь становилась чужой, грубой и поразительно непонятной для него, отца, человека думающего, утонченного, всегда стремившегося к ясности и достигавшего его в своих ученых исследованиях, страшило его более всего. И все-таки он ушел. В доме стало непереносимо тихо, словно поселился покойник. Его мать Евдокия Илларионовна, терпеливая, все понимающая и прощающая, молчала. Ей он хотел бы объяснить свою боль, но она и без его слов знала, видела. На ее глазах шла их жизнь, а она была понятливой. В то мучительное время она была единственным утешением для Талочки и спасением для Кати. Катя и раньше не занималась домом, хозяйством, дочерью, а сейчас и подавно забыла, что все это существует, потеряла ориентиры, опустилась, ходила непричесанная, с горящими глазами, невнятно бормотала, плакала. Надо было что-то делать. Кто-то, жалея ее, дал ей адрес ясновидящей, экстрасенса, как бы мы сейчас сказали, и она поехала, вдруг сразу поверив, что она ей поможет, спасет ее. Она была человеком крайностей, только что прощалась с жизнью, все было черно и беспросветно, и невозможно было извлечь ее из этой бездны, так отчаянно и яростно она в нее западала. А то внезапно, без видимых причин, что-то уловив, за что-то ухватившись, она расцветала на глазах, выплыв из мрака. Как всякая творческая личность, она своим переживанием усиливала, усугубляла состояние. Она была мастером перевоплощений, художником образов. Ее художественное чтение, она была блестящей чтицей, потому и было невероятным для слушателей потрясением, что она способна была воспроизвести черты, характер, тончайший рисунок поведения своего героя и перевоплотиться в него на всех уровнях и слоях его жизни. Такой глубины перевоплощения – безусловно, редкость. Актеры, даже выдающиеся, всегда оставляют, спасения ради, свой взгляд со стороны, ту никому незаметную тропинку, по которой возвращаешься к себе, и считают, что ее полное погружение в образ — это отсутствие профессионализма, чего всегда следует опасаться и избегать. Например, Ольга Яковлевна, прекрасная и любимая актриса Анатолия Эфроса, не могла выходить из образа Джульетты в спектакле «Ромео и Джульетта». И во время этого спектакля дежурила скорая помощь, врачи помогали Ольге прийти в себя. Такие случаи не одиночны. Катя была профессионалом и в своих чтениях тропинки оставляла. Но только не в личной жизни. Здесь у нее не было границ, меры и взгляда со стороны. Возможно, это и было одной из причин ухода Павлуши. Творчество, заложенное в ней природой, такое яркое, сверкающее на сцене, в жизни было безумно утомительно, именно своей неотменяемостью, постоянством и глубиной. Она пришла к экстрасенсу и сказала: «Мои страдания разрушают меня, я это чувствую каждую минуту. Я прошу вас об одном — обратите их разрушительную энергию в созидательную. Поменяйте знак. Я должна стать большой актрисой, и я стану ею, если вы мне поможете. Потому что той энергии, что отпущено мне, хватило бы на 10. И случилось чудо. Возможно, потому что она верила в него, готовилась к нему и сама его творила. Возможно, экстрасенс помогал ей. Так или иначе, уже очень скоро она смотрела на все со стороны. Жизнь, казалось, только начинается, и впереди замаячила блестящая карьера актрисы. Но подарки жизни на самом деле вовсе не подарки. За них приходится всегда платить и подчас непомерную плату. Когда она уже спокойно и оценивающе смотрела на Павлушу, отмечая с улыбкой про себя: «У него же короткие ноги, как же я не замечала!» когда ровно дышала, едва захлопывалась за ним дверь, когда так успешно шла подготовка народных сказок, и ее торопили, скоро предстоял ее спектакль, заболела Наташа. Заболела смертельно, дифтеритом. Тогда не было антибиотиков, и снова земной шар стал уплывать из-под ее ног. Теперь она молилась, молилась истово, как все, что она делала, захлебываясь слезами и словами, обещаниями: «Возьми, возьми мой талант, возьми, что хочешь, пусть я умру, пусть, пусть сейчас я хочу смерти, но только не забирай ее, ведь отнял же ты моего мужа, а больше у меня уже ничего нет». Так плакала и просила, и отчаивалась бедная женщина. Врача нашла Ниночка Московская, Катина подруга, хозяйка квартиры. Врач оказался особенный, он каким-то ему одному известным способом извлекал бурые пленки, застилающие горло. Почему-то нужно было все время пить какао, Наташу с трудом поили с ложечки, она не могла глотать. Врач-кудесник чем-то горло смазывал и огромными дозами давал красный стрептоцид — единственное действенное в то время орудие против вредоносных бактерий. Все это требовало денег, а их не было. Катя не зарабатывала, Павел Николаевич давал немного, у него началась новая жизнь, и прежняя отходила на задний план. И вот тут появился Петя. Прошло, оказывается, 2 года, а он считал дни. Приехал, узнал печальные новости и сразу же предложил денег. Все, что взял с собой, отдал. «Если понадобится еще, скажите, Екатерина Петровна, я достану?» Он говорил «достану», так их в среде не говорили, но сейчас Катюша вряд ли замечала это, вряд ли думала о том, что волновало прежде, что он не свой, что он простолюдин и не чета ее талочки. А она думала именно так. Теперь он явился спасителем, принес кучу денег, дежурил у постели, поил какао, менял компрессы на лбу. Потому что обе они, и бабушка Дуня, которая буквально не отходила от постели своей любимицы, и сама Катя, валились с ног. Им самим нужна была помощь. Наконец температура стала падать, появилась надежда. Талочка стала открывать глаза, и вдруг в какой-то момент увидела незнакомого человека, обритого наголо, отдаленно кого-то напоминавшего. Но кого? Кого? Она не могла вспомнить, но и когда поняла, кто перед ней, ничто не шелохнулось в ее сердце. Если и были у нее прежде какие-то чувства к этому человеку, сейчас об этом ничего не напоминало. Она равнодушно смотрела в его сторону и ждала, когда он уйдет. Она устала от болезни, была слабой и потому снова закрыла глаза. И они поженились. Катя считала, что ее семья слишком обязана Пете, что он их спаситель, что он стал близким и родным человеком навсегда, что он так сильно любит ее дочь. Катя любила говорить красиво и все драматизировать, и неважно, что это была судьба ее дочери, и ведь он дал им деньги, они на них живут, а если бы их не было, и как их вернуть, если мы ему откажем, словом выходило... Так надо, чтобы остаться порядочным, не краснеть и не мучиться совестью. Так надо, такова судьба. И он нравится Павлуше, и мне тоже. Лучшего мужа не найдешь. Согласна? Согласна? Ну, Господи, скажи «да», скажи «да». Я же счастье, только счастье тебе хочу. Согласилась бы Наташа без материнского нажима на это замужество? Трудно сказать. Хотя много лет спустя очень неохотно она признавалась, что решение приняла за нее мать, а она противилась ему внутренне, но молчала. Молчала. Молчала потому, что не хотела замуж за Петю, потому что и не любила его ни раньше, ни теперь. Молчала потому, что действительно чувствовала себя обязанной ему за помощь и, как ни странно, за любовь. И потому что в то время чувствовала себя виновата перед ним, таким любящим, терпеливым. Подумать только, он ждал меня 2 года, а я вот глупая и несерьезная, и Бог знает, что еще жило в ее хорошенькой головке. И бабушка Дуня, а ведь не было более верного у Талочки человека, говорила: Стерпится, слюбится. Моего-то Колю я до свадьбы совсем не знала, а уж как потом полюбила. А ведь Петя золото, это и сейчас видно. И все решилось. Понятно, что думала мама и ее семья. А отец? Что думал он? Человек внимательный, умный и часто очень проницательный. За него более 100 лет назад ответил другой, любящий и тоже страдающий.